Алексей долго думал над этим случаем и в душе не винил Красовского ни за его предков, ни за его гордый и крутой нрав, ибо знал, что еще в 1606 году вместе с поляками наши казачки и боярские люди также много мучений принесли бежичанам. На то было и смутное время. В этой самой мутной воде временщиков и разбойников не творилась генетическая закладка людской памяти. Все страдания и беды как приходили, так и покидали новые поколения. Все выветривалось и забывалось. Ведь последующие эпохи не лучше были, да и не хуже. Хотя порядка при Петре Великом сумели добиться, пусть даже и силой. И уже в XVIII веке появились губернии, уезды и прочие административные деления, что цементировало весь российский организм, а людей приучало к порядку. Поэтому многострадальный Бежецкий край в начале, в 1706 году, был приписан Ингерманландской губернии, позднее Санкт-Петербургской, и управлялся воеводой. А с 1776 года эти земли стали входить в Тверское наместничество. Власть расставила все на свои места. Появился, как и везде по России, свой бежецкий исправник, то есть начальник уездной полиции, который также был и председателем уездного суда. Своя тюрьма. Появились другие городские учреждения. Стали развиваться торговля, образование и прочие промыслы и занятия. И все вроде бы история расставила на свои места. Из анархии и беспорядка прежних эпох народились какие-никакие порядок и спокойствие. Да вот только народ оставался прежним, непрекаянным. Никому до того народа не было дела. Никто толком не знал, чем же на самом деле живет народ, его душа, к чему стремится и чего оберегается, что любит и что ненавидит, перед чем преклоняется и что извергает из своей природы. Многие историки, философы, богословы томились в догадках, исследовали, писали, а так и не раскрыли тайну простой русской души. Со сложными теориями запросто расправлялись, а с простым так и не совладали. Не хватило смиренного взгляда на истинную возвышенную простоту. Умудренность великих отцов оказалась пропахшая казенными стенами академических знаний. А до глубинки провинциальной ей не с руки было дотянуться. Глядя сейчас в начале 21 века на обезлюдевшее, дикое, опустошенное пространство вокруг его родной деревни, Алексей Перегудин почти пребывал в отчаянии. Разумом он понимал, что в истории все творится циклично, обращаемо, но сердце отказывалось принимать эту страшную действительность. Он знал, он почти был уверен, что, возможно, это все временно, что залежи здешних земель нынешнего столетия — это не лесной перелог IX-X веков, где каждое усилие, прикладываемое к земле, стоило не одну человеческую жизнь. А сейчас все еще поправимо. Стоит только поднатужиться, напрячься, навалиться всем миром, всей мощью государственной, и все возродится. Но дикие пустоши, неведомые его предкам, и поросшие молодым лесом и кустарниками десятины и гектары, пропитанные потом простых тружеников, крестьян, наводили на него необычный ужас. И с каждым днем этот ужас усиливался, порождал уныние и отчаяние. И ничто не помогало. Алексей пробовал молиться, но молитва оказывалась какой-то теплохладной, неглубокой и обреченной на перерождение формальное вычитывание утренних и вечерних правил. А сердце при этом не раскрывалось. Оно, словно эти выжженные временем и человеческим безразличием поля зарастало греховным сонмищем. И ничего не могло справиться с этим. Внести хоть какое-то положительное начало, хоть какую-то надежду на спасение. В конечном счете Алексей совсем захандрил. Сломился. Сдался. И только уже будучи, как говорится, одной ногой там, где лучше бы нас и не ждали, вспомнил о брате, об отце Иннокентии. В конце концов, он священник или кто? Вот пусть и поможет, не даст пропасть в этой бессмысленной бездне, в этой кромешной пустоте всего от всего, рассуждал Алексей. Он застал отца Иннокентия после службы в совершенно спокойном расположении духа. Без тени сомнения на то, что приезд брата мог сулить ему какие-нибудь непредвиденные заботы и волнения. Надолго, троекратно облобызавшись, обнялись братья. «Не знаю, как пойдут дела». «А какие у тебя здесь могут быть дела?» Отец Иннокентий сразу дал понять, что разговаривать надо на чистоту. Без того, чтобы пытаться навести тень на плетень там, где без искренности все высыхает и ничего доброго не родится, даже если родная кровь призывает совесть откликнуться. «Что значит «какие»?» — не понял его Алексей. «У меня, по-моему, работа есть, а потом диссертация на носу. Надо же как-то...» Алексей пытался подобрать нужное и точное слово — писать. «Сроки поджимают». «По тебе не видно, чтобы ты был занят работой. Блуждаешь где-то в потемках. Делаешь вид только, что такой занятый, важный, весь такой интеллектуальный, куда там. А на самом деле все, как и прежде, без Бога». Алексей задумался, не зная, чем возразить брату. И вообще, надо ли что-либо говорить супротив? Ведь он приехал за помощью, а не для того, чтобы с ним вступать в перебранку, что-то выяснять и тем самым делать еще только хуже, чем есть на самом деле. Или могло бы быть. Он молчал и старался внимательно слушать брата. Но брат, будто почуяв, что Алексей не до конца смирился с его, так сказать, наездом, как старшего брата, а не священника, вдруг повернул разговор иначе. «С женой зачем развелся?» Совершенно безучастно, несколько отстраненно, пребывая все в той же роли старшего брата, а не священника, спросил Иннокентий. «Не знаю», — соврал почему-то Алексей, хотя прекрасно понимал, в чем главная причина его разрыва с Зоей, но боялся даже об этом сказать. Вот так, здесь, сейчас, чувствуя, что сегодня его брат точно не поймет. «Ты, брат, чудишь, чудишь и дочудишься?» «В каком смысле?» — не понимал его Алексей. «В прямом». Отец Иннокентий направлялся в двухэтажный дом. Алексей молча следовал за ним. Подойдя к крыльцу, он добавил. «Думаешь, жена — это тебе машина? Взял и поменял на новую?» «А при чем здесь машина?» «А при том, Лешенька, дорогой, что Богом тебе была дарована супружница, и ребенок у вас, и жилье в Москве, и работа, и все как у людей. А ты в раз взял все и сломал. А где терпение, смирение, а? Скажи, пожалуйста». «Почему я?» — встал в позу отрицания Алексей. «А потому что ты мужчина, глава семейства, и тебе надо бы нанести ответственность за все. А ты, как школьник, что там не получилось в редакции, и уже в панику. Его, видите ли, не понимают. Он такой у нас особенный, гениальный, видите ли, ученый или кто там еще. Гордынька, братец, что ли, замучила. Так пора ее...» Он запнулся, не договорил. И тут же круто переменил угол подхода, или, точнее сказать, угол атаки. «Ты вот лучше мне скажи, давно ли ты исповедовался и причащался?» «Ну, допустим, давненько», — Алексей старался держать себя в руках. «А к чему ты это сейчас?» — спросил. Отец Иннокентий снисходительно улыбнулся. «А ты что, сам совсем не понимаешь?» «Понимаю, не понимаю», — уже было рассердился Алексей. «Я к тебе приехал как к человеку, чтобы по-человечески поговорить. А ты как этот...» Алексей даже не мог подобрать слово от нахлынувшего вдруг негодования. Оно охватило его сейчас всего и не отпускало, совершенно непроизвольно, без какого-либо внутреннего посыла на озлобление. «Кеша, ты же мне все-таки брат, а ты как на исповеди со старушками. А помнишь, что в Евангелии сказано?» «Ты о чем?» «И враги человеку, домашние его!» Тайно, совершенно без подтекста, произнес отец Иннокентий. «Так мы вроде как давно в одной семье и не живем. При чем здесь это?» — удивился Алексей. «А при том, что ты пришел ко мне как к брату, а хочешь услышать от меня что-то вразумительное, как от священника? Как же мне тогда с тобой разговаривать?» Алексей задумался. Он действительно не понимал сейчас, кто перед ним стоит. Все тот же некогда веселый и общительный, всегда готовый прийти на помощь, и, если надо, здраво рассудить, старший брат Иннокентий. Или этот, в черной теплой мантии поверх светлого подризника, священник Иннокентий. С тайной для него душой пастыря, недосягаемый его мирскому пониманию и весьма распространенному ныне светскому мировоззрению, которым пропитана большая часть так называемой современной интеллигенции. Неожиданно сменив суровый взгляд на милость, отец Иннокентий сказал: «Наверное, не ел толком, пойдем пообедаем». Они зашли в светлое помещение на первом этаже, называемое трапезной. Алексею сразу бросился в ноздри запах чего-то сладкого, компота из сухофруктов и кислого, словно где-то рядом стояла открытая катка с кислой капустой. Они сели за широкий просторный стол. Вокруг них сразу стала хлопотать пожилая женщина. Она молча расставляла постные блюда и все приговаривала: «Уж заждались, батюшка, совсем заждались вас. Все который раз подогревали, уж как и не знаем. Все заждались». Отец Иннокентий дал знак рукой, чтобы их оставили наедине. «А чего уж, все только подогрето, все приготовлено», — твердила свое старушка. «А это, видать, братец ваш. Точно, похож, жуть, как похож». Отец Иннокентий так посмотрел на кухарку, что та в раз все поняла и немедленно исчезла из его поля зрения. Затем он встал перед столом, кротко прочел молитву и незаметно сел, перекрестив блюдо. «Ты ешь, не стесняйся!» Он пододвигал к Алексею тарелки с первым и вторым. «Все у нас просто, сам знаешь. Тебя ведь давно тут не было, а мы и ремонт по-быстрому сладили. Правда, хорошо?» «Нормально», — несколько расстроенный Алексей отхлебывал ложкой суп, не глядя по сторонам. «Ты не обижайся на меня, Алешка!» После некоторой паузы вдруг совсем уже другим тоном заговорил отец Иннокентий. «Рассуди, что ты сейчас будешь делать один, и тем более в деревне? А если деньги кончатся, что тогда? Здесь тебе как прожить?» Алексей ел молча. По его лицу было видно, что он ждет от брата чего-то такого, что и сам не знает, как это объяснить. Каких-то других слов, какого-то иного участия. «Не знаю. Я еще не решил», — не глядя на брата, прервал свое молчание Алексей. «А я тебе вот что скажу. Без Бога нам действительно никуда. Если хочешь, оставайся здесь. Будешь при храме. Вначале так, как придется, а потом на алтарника благословение получишь. и Иришка с Вадимом ко мне иногда наведываются, и Анатолий недалеко. Не дадим пропасть. Алексей вздрогнул. Ты в своем уме? Отодвинул он недоконченное первое. А как же диссертация? Как же мои мечты? Аграрная наука? Возможность работать в Академии наук? Я же не церковник, брат. Ты меня явно с кем-то путаешь. Тогда иди в школу нашу в Бежецке, преподавателем истории или обществознания. Заодно и у нас в воскресной школе будешь работать. Чем не жизнь? И опять же, все во славу Божью. И с жильем Иришка, я думаю, поможет. Она ведь у нас крутая, — улыбнулся отец Иннокентий. Ничего не знаю, брат. Алексей взялся за голову. В душе одно какое-то дикое смятение и пустота. Вот поверь. Знаю. Почему мы так живем? Почему все у нас рушится? А мы делаем вид, что все хорошо, все здорово получается, все расцветает и возрождается. Храмы, бизнес, достаток людей. И вроде никакие кризисы нам не помеха. Правительство лицемерит, играет в какие-то игры с народом. Чиновники живут своей жизнью. Они неисправимы. Нефть и доллары сыплются им на головы, и благодать. Им на все наплевать, лишь бы урвать побольше. Ну и все остальные тоже хороши. А ты, Алексей, за всех не страдай. Не отвечай за всю матушку, Россию. Ты в своей душе разберись. Он сделал паузу, мерно отхлебывая суп. Потом о чем-то подумал, словно что-то припоминая. Помнишь, как нам отец говорил? Будет день, будет и пища. Покой ищи в душе. Без него никуда. Какая еще пища? А покой, видишь ли, заговорил. О чем ты? Ты не кипятись, успокойся. А я и так спокоен, брат. Тогда вот что послушай. Вот смотри. Раньше было время, когда все святые бежали из городов. Прям-таки скрывались от людских глаз. А сейчас... Я недавно был в Троице-Сергиевой лавре. Все наши так называемые старики, то есть, если так можно выразиться, нынешние старцы, хотя я это с натяжкой говорю, сидят себе тихонько в лавре, и никто никуда не ногой. А почему? Ясное дело. Там им присмотр. Все отлажено, тот же быт и все прочее, уже степенно рассуждал Алексей. Чего ж тут не понять? Разве кто уйдет в какой-нибудь тайный скит? Рискнет на подвиг, чтобы в какой-нибудь глуши жить. Вот и делай выводы. Уже будто бы вторил ему отец Иннокентий. Сейчас на сельский приход никого не могу найти. Нет у нас священников, и все. Если кто и попадается, то сразу же какие-то условия ставит, справки наводит, сколько там людей, то есть какой приход. Сколько деньжат, мол, можно собрать, если треба совершать, и все такое прочее. А ведь о спасении душ тех же оставшихся бабушек или еще кого никто не думает. Вот как дела у нас обстоят, Алеша. Это же все серьезно. Это же не шутки. Какие уж тут шутки. Алексей впервые за весь разговор заглянул в глаза брата, но ничего в них не обнаружил. Но это дало ему право говорить все, что он думает сейчас, на чистоту. Я, брат, вот что тебе скажу. Миряне вроде как считаются в церкви нашей православной пассивной часть. Так, по крайней мере, думают обычные люди. А клир вроде как активная ее часть. А что происходит на самом деле? И те, и другие лицемерят. «Это ты вон как хватанул! А как же еще? Миряне делают вид, что достаточно помолиться, попоститься, в церковь сходить, Уже все вроде как само собой устроится. А Клир думает, что, полагаясь на волю Божью, достаточно быть в самой церкви, служить здесь, активно помогать богослужению, и уже этого хватает для спасения. «А как бы ты хотел?» — не совсем понимал его отец Иннокентий. «Внешне все правильно, но это только внешне. А в существе своем, чтобы нам всем за Христом идти, надо ежедневно, ежеминутно перерождаться, надо духовно совершенствоваться. А мы даже и не знаем, о чем это таком идет речь. По крайней мере, возьми у нас в Бежецке или в районе. Ты кому-нибудь возьми и скажи о духовном совершенствовании просто так, вне храмовых стен, не сам вона. Тебя просто не поймут, даже если ты и священник. А о том, что надо ежедневно идти за Христом, и тем более в быту, в своей семье, никто и спорить не будет. Никто не заострит свой ум на этом. Может, и поймут, да подумают, что тебе так положено рассуждать, раз ты священник. Это ведь понятно, когда ты на проповеди все красиво говоришь. А что я, по-твоему, должен говорить? Перебил его отец Иннокентий с серьезным выражением на лице. Ничего, все то же самое, что и говоришь. Тогда в чем проблема? А в том, что одно дело в храме, на службе, а другое дело в жизни. Так это же обычная миссионерская работа. Кто надо, тот и занимаются у нас ею, старался вразумить брата священник. У каждого свое послушание. Это порядок и дисциплина церковная. Мы ведь как на службе в армии. И все, что хочу, то и ворочу. Здесь не проходит, дорогой мой. А как же тогда апостолы Христовы? Им же никто не давал никаких послушаний. Или пророки? Они шли и проповедовали ежечасно, где угодно и когда угодно. И чудеса творили, и народ за ними шел. А теперь посмотри, что творится сейчас. Каждый только о своем брюхе думает. Отец Иннокентий неодобрительно посмотрел на Алексея, молча допил компот и совсем уже сухо и отстраненно сказал: «Ты бы, Алексей, чем так-то интересно и грамотно распаляться, лучше бы на исповедь сходил. А то мы все такие умные, когда нас не касается, а сами в греховном смраде пребываем и все норовим кого-то осуждать да поучать, а о своей душе в последнюю очередь печемся. Надеюсь, ты меня понял правильно?» «Еще бы!» — улыбнулся Алексей такой выразительной многозначительной улыбкой, что добавить к ней что-либо еще было излишне. «Вот и ладненько, если так!» — со свойственным ему врожденным смирением произнес отец Иннокентий. Кратко прочел благодарственную молитву, поклонился выбежавшей откуда-то кухарке и мирно вышел из трапезной. Алексей поспешил за ним. Получив обычное в таких случаях благословение на дорогу, он отбыл из города, даже позабыв заехать к Ирине и Вадиму. Просто как-то с этими разговорами все остальное, что называется, выскочило из его головы. И он уже ни о чем не думал, как только о том разговоре с братом. И все корил себя за что-то. Наверное, за свою излишнюю откровенность, на которую, как он чувствовал в душе, не получил ожидаемого отзыва. Скорее всего, что-то не получилось, не срослось. Внезапно его охватил новый приступ отчаяния и одиночества. И через пару дней Алексей уехал из Опалихи. Вначале он некоторое время блуждал по Бежецку, не решая зайти в магазин к сестре Ирине, а потом, издалека увидев, как она руководит выгрузкой товара, жуя яблоко и бесцеремонно что-то говоря рабочим, мысленно перекрестил ее и отправился на автобусную остановку. Хотел купить билет и уехать в Тверь, Да что-то его крепко здесь притянуло и никак не отпускало. Так и остался в городе.